Жар был плотным, как невидимая стена. Некоторые селяне оступались, падали, но снова поднимались и шли дальше. Тряпки, пропитанные растительным настоем, которыми они закрывали рот и нос от ожогов, позволяли дышать в удушающем дыму. Иные особо бесшабашные пожевали травку, от которой ум тупеет и способен поверить всему. «Пожара нет, нет никакой опасности», — твердили они сами себе и двигались вперед. Эти бегущие крестьяне в своих развивающихся на ветру бедных одеждах напоминали стайку мотыльков, летящих на пламя. К тому времени, когда выносить жар стало невозможно, а продвинуться дальше хоть на дюйм просто немыслимо, обитатели деревни успели добраться до кустарника и молодой поросли на опушке леса. Пожар, похожий на сбежавшего из клетки дикого зверя, готовился преодолеть тонкую завесу и вырваться на поляну для финального пиршества. Сыджи выкрикнула приказ, и люди дружно принялись за работу. Крестьяне из первой группы рыли неглубокую траншею, удаляя траву, осыпавшуюся листву и верхний слой почвы. Действуя расторопно и ловко, они быстро выкопали оборонительный ров по опушке леса. Но разве могла помочь мелкая канава против неистового пожара? Огонь должен был с легкостью перескочить через нее и пожрать поселок. Другой отряд тем временем рассредоточился и стал кучками раскладывать с наружной стороны от выкопанного рва зажигательные материалы. Крестьяне полили дрова маслом и настойками из бутылок и подожгли их. Таким образом, перед фронтом одного пожара они устроили другой. Как мог бы предположить сторонний наблюдатель, отчаяние натолкнуло несчастных на безумную мысль, что если уж им суждено умереть от огня, то пусть лучше это будет огонь, разведенный их собственными руками. Селяне упорно продолжали работу, уводя ров и дугу пламени в оба конца, очевидно намереваясь опоясать деревню кольцом. Молодой огонь крепчал, делался ярче и громче. Вскоре пламя вздымалось уже в человеческий рост, а затем в два и в три роста. Малиновые языки лизали деревья на краю леса. Как ни странно, вместо того, чтобы перепрыгнуть через мелкую и по виду совершенно бесполезную канаву, новая стена огня побежала по направлению к бушующему в лесу главному пожару, напоминая ребенка, спешащего прильнуть к матери. Ветер, ставший еще сильнее, бешено раздувал молодое пламя. Деревья на опушке занялись, и огненная дуга восторженно взревела, слившись в объятиях с большим пожаром на противоположной стороне, пожирая все, стоявшие у нее на пути. Подлесок, упавшие стволы, живые деревья, густой слой полусгнивших листьев, трещали сучья, зеленые листья скручивались и вспыхивали яркими искрами, клубы дыма смешивались и густели. Селяне, с опаленными волосами и пересохшими глотками, стягивались обратно на опушку. Выпистыванная ими стена огня охватывала все расширяющуюся полосу земли, на которой не оставалось ничего, способного гореть. Огонь, гонимый порожденным лесным пожаром ветром, сам лишил себя топлива. «Смелый ход», — произнес Луран голосом, полным восхищения. «Сие, конечно же, всецело заслуга преподанной тобою науки», — сказала Дзоми, подражая говору старика. «После того, как я объединила знания о свойствах огня, почерпнутые у философов-воспламенистов, а также сведения о свойствах ветра, в соответствии с основными постулатами школы модели, оставалось только прибегнуть к уверенности и изяществу учения о потоке, дабы разработать план, достойный истинного моралиста». Луран воззрился на нее, разинув от изумления рот. «Что-то я сомневаюсь в подобной интерпретации». Серьезное выражение сошло с лица Дзоми, и она залилась звонким хохотом. Луран покачал головой и вздохнул. «Ты очень умна, Миметика», — заключил он. «Но боюсь, ты слишком скользкий комок воска, чтобы я сумел с ним управиться». Дзоми схватила учителя за руку и постаралась унять смех. «Ну признайся, что это произвело на тебя неизгладимое впечатление». «Да уж, мне что, приходится играть на цитре перед упрямым теленком?» «Ну ладно, ладно, прости, что подшучивала над тобой», — примирительно произнесла Дзоми. «Но если честно, то надоумил меня именно ты». «И каким же образом?» Дзоми указала на логограмму, которую Луран начертил на земле шестом носильщика. «Текущая река, вулкан, оболочка огня. Это выраженная в единственной логограмме эпиграмма Раджи», — пояснил Луран. «Она говорит о спокойствии перед лицом пожирающей все смерти, о готовности отдаться потоку». Дзоми покачала головой. «Я прочла ее совсем не так». Она стала указывать на элементы по очереди, называя их. «Бегущее течение, гора как стена, огонь снаружи, но на самом деле она читается». Девушка не дала ему закончить. «Мне все равно, как полагается ее читать. Я перестроила компоненты твоей логограммы в новую идею механизм, служащий новой цели. Вместо того, чтобы смириться пред лицом смерти и утешаться доводами рассудка, я попыталась сохранить жизнь, поставив себе на службу силу разрушения. «Ты воистину жемчужина огня», — объявил Луан. Он порылся в корзинах, которые оставили рядом с ним Сыджи и Кэпулу, и достал ярко-красные ягоды Бзоми. «Сама судьба привела нас сегодня к этим ягодам, и пусть ум твой всегда остается таким же острым, как их аромат, а воля крепкой, словно их скорлупа». Пока наставник и ученица сидели, нанизывая бусины ягодки на шнурок и делая ожерелье, к ним подошли поселяне с кувшинами прохладной воды из источника. Лесной пожар вдалеке уже слабел, пожирая сам себя, бессильный ворваться в эту мирную гавань. Несколько лет учитель и ученица странствовали по островам Дара. Иногда они путешествовали на шаре, иногда верхом на лошадях. Они проводили летние вечера, дрейфуя по заливу Затин в маленькой рыбачьей лодке, изучая и классифицируя рыбу и водоросли, извлеченные из воды. Зимним утром они скользили на запряженных собаками санях по заснеженным лесам Рима и взбирались на зеркальные ледники горы Фитова. Однажды они парили в небе над потаенными долинами в горах Висати на двух воздушных змеях без бичевы, а охотникам, случайно поднявшим головы, казалось, что они видят парочку описывающих круги орлов. Пока эти двое изучали в пути великую книгу природы, Луан не забывал давать Бзоми классическое образование, настолько фундаментальное и глубокое, что с ним не могли сравниться даже хваленые академии Хана. Он познакомил девушку с сохранившимися фрагментами из диалогов Руана Законодателя, с эпическими легендами о подвигах героев Илутана и Серака в годы войн диаспоры, с трактатами Кона Фиджи и комментариями к ним других философов-моралистов, с язвительными эпиграммами и баснями Раджи и его последователей-поточников, с принципами и лучшими практическими навыками инженерного искусства, изложенными на Маджи и дополненными в произведениях мыслителей школы модели, с политическими и юридическими эссе Гианджи, развитыми и углубленными Таном Фиюджи и Люга Крупа, с лирической поэзией великих поэтов, писавших на классическом она, таких как Накипа и Лурусин, и даже с избранными местами из трудов ста школ, например, с военной стратегией Пеганджи, язвительной критикой Худзатуана и воспоминаниями Митахупяти о жизни в Риме в ранние годы периода Тира. Постепенно движения пищевого ножа и кисти Дзоми становились все более уверенными и выразительными. Искусство каллиграфии – это для ума то же самое, что танец для тела, не уставал повторять Луан. Теперь Дзоми умело вырезать логограммы с резким, простым рельефом на одноцветном воске, подобно древним ана, которые изначально прибыли на острова и оставили свои истории на торчащих среди руин каменных стелах. Она научилась писать в цветистом стиле поэтов Аму, где каждый край или кромка скошены, каждый угол закруглен и отполирован, а вольный выбор цвета оттенков для выражения смыслов и ударений сам по себе является искусством. Освоила она и отстраненный, лиричный стиль песцов Кокру, полный сокращения и упрощенных логограмм, чьи прямые линии и грубые поверхности наводили на мысль о танце мечей воинов Кокру, и овладела уникальным умением инженеров ксаночертить простыми мазками кисти. Сочетая буквы Зиндри и едва прорисованные плоские проекции логограммана, они создали шрифт, приносивший богатство языка в жертву точности и элегантности чисел. Дзоми выучила 1001 семантический корень, 51 группу мотивационных модификаторов, все фонетические адаптеры, модуляционные символы, техники подъема тонов, позволявших грамотному человеку при помощи ножа и кисти превращать логограммы она в сложные механизмы идей, способные служить целям убеждения, описания, объяснения и эстетического удовольствия. Время от времени они посещали города и деревни, чтобы пополнить запасы провизии и отдохнуть. Однако надолго путешественники там не задерживались, потому что Луан предпочитал уединение глуши шуму и сложностям современной жизни. Но однажды вечером, прогуливаясь по пляжу близ одного городка в Хаане после долгого плавания вниз по реке Миру в плоскодонке с целью изучить устройство водяных мельниц, Луан и Дзоми остановились полюбоваться удивительным зрелищем. Тысячи крошечных детенышей черепах появлялись из гнезд. Малыши ползли по песку, а потом, остановившись на какое-то время и повертев головами, неуклюже направлялись к белой полосе прибоя, где ритмичный плеск волн обещал встречу с обширным водным миром, в котором ласты дадут им свободу движений. Луан бросил взгляд на пристань вдалеке и понял, где находится. Ему вспомнилось прохладное утро много-много лет назад, когда он нырнул с этого пирса в ледяное море, чтобы достать старые рыбацкие башмаки. Прямо как юный черепашонок, впервые окунающийся в воду. Быть может, это знак. Луран в задумчивости повернулся к Дзоми. Ростом она теперь была с него самого, уже больше не ребенок. «В этом месте мой учитель встретил меня и здесь же со мною попрощался», — сказал он. «Это было давно?» — спросила девушка. «Да, очень давно», — ответил Луран, и на миг вид у него сделался печальный. «Приходит время, когда детеныш черепахи готов уйти в море, а ученик готов сказать «прощай» своему наставнику». Дзоми смутилась. «Но мне еще так многому нужно научиться, как и мне. Но разве ты не слышишь, Мимитика, как большой мир зовет тебя? Всегда будет множество книг, которые нужно прочесть, но мне кажется, ты уже готова совершать поступки, о которых когда-то напишут. А как же ты? Если я уйду, кто будет вечерами готовить тебе чай? Кто станет спорить с тобой за обедом? Кто спросит у тебя? Со мной все будет хорошо, дитя». Луран рассмеялся. «К тому же я подумываю о новом приключении. Те загадочные обломки кораблекрушения, обнаруженные нами во время путешествий, наводят на мысль о неких новых мирах за морем. Это те штуковины, которые ты мне показывал, с изображением странных зверей, снабженных крыльями и плавниками. Я ведь рассказывала тебе, что мы с матерью находили их, когда я была еще совсем маленькая». Луран кивнул. «Я собираюсь попросить у императора помощи в поиске этих новых миров. В моей душе вечно гнездится некое беспокойство, с которым я не могу совладать. Тогда возьми меня с собой. Я вполне доволен, странствуя по миру на воздушном шаре или на лодке, позволяя потоку нести меня по своей воле. Но я-то старая черепаха, а вот ты, напротив, еще не готова принять жизнь поточника. Как волны накатывают на песок, так империя дара влечет мужчин и женщин, наделенных талантами. В следующем году состоится великая экзаменация, и тебе непременно следует себя показать. Тебе нужно укрепить дух и исполнять свой долг». Он протянул руку и погладил ожерелье на шее Дзоми. Ягоды давно высохли, а постоянное соприкосновение с кожей и одеждой отполировало их до мягкого блеска, хотя ярко-красный цвет не сделался ни на йоту более тусклым. «Завтра поутру мы отправляемся в Досу, чтобы ты могла принять участие в городской экзаменации. Это будет твой первый шаг к морю власти. Учитель, я хочу попросить тебя об одолжении. Все, что угодно. Не страшно, если до сдачи экзаменов я не стану признаваться, что я твоя ученица». Луран удивился. «Но почему? Если я преуспею, то хочу, чтобы это случилось благодаря моему таланту, а не твоему имени, как, например, в тот раз, когда императорский чиновник в Досу дал хорошую цену за мое зерно. А если вдруг провалюсь, то не оставлю пятна на твоей репутации, заставляя людей думать, будто ты плохой наставник, тогда как на самом деле это я была слишком упрямой, чтобы хорошо учиться. Ох, Мими». Луана тронула сочетание в ней гордости и скромности. «Поступай как хочешь, но я знаю, что никогда у меня не было и не будет более способного ученика, чем ты. Я с нетерпением жду дня, когда ты воспаришь так высоко, что мне и не снилось». Дзоми промолчала, боясь не сдержаться, потому что глаза ей вдруг застили слезы, а к горлу подкатил ком. И вместо того, чтобы заговорить, она наклонилась и стала чертить на песке логограммы. Воздух над сердцем. Мужчина. Ребенок. Сердце в мужчине. Сердце в ребенке. Открытая ладонь, сжатый кулак. Вода над сердцем. На языке она слово «учитель» имеет буквальное значение «отец ума». А что такое любовь, как не обмен сердцами? Луран обнял ее, и так они стояли, пока ветер высушивал воду сердца на их лицах, а безмолвная музыка звезд убаюкивала их души. Акикидосу приготовила любимые блюда дочери. Омлет с сушеными гусеницами, жаркое из свежих грибов, приправленных весенними травами и горькой тыквой, пирожки из липкого риса с начинкой из фасоли и лотоса. Денег, чтобы купить свинины, не было, но гусеницы как раз набрали вес и были особенно вкусными. Мими наелась от души. «Как же я по всему этому скучала. Было так здорово оказаться дома после стольких лет. Гусеницы такие ароматные. Они напомнили мне стихотворение. Белые капли меж белых горошин. Красные палочки меж красных губ. Семечки лотоса девушки лущат. Суденышки стройные в море плывут». «Это из народной оперы?» — спросила мать. «Я вроде такой не видела». «Это из стихотворения принцессы Кикоми Изаму», — пояснила Мими, смутившись. Не обращая внимания, они с Луаном Цзя любили обмениваться цитатами из поэзии. Заставить древние строфы сказать что-то новое было хорошей тренировкой для ума инженера, которому зачастую необходимо заставить старые детали служить новым целям. Но здесь, в простой лачуге, где она выросла, где стены покрыты трещинами и голый земляной пол не застелен циновками, казалось неуместным произносить слова мертвой принцессы из государства Тира, в высшей степени олицетворяющие идеал элегантности и утонченности. «Попробуй горькую тыкву, она с нашего огорода, мэм, ну до чего же вкусно!» За угощением Мими подмечала, что волосы на висках у матери посидели, спина стала еще более согбенной, и сердце девушки сжалось при мысли о том, что бедняжка вынуждена была в одиночку тянуть все хозяйства и платить налоги. Тут Мими заметила, что мать, до этого с удовольствием поглощавшая липкий рис с ладони, застыла и изумленно посмотрела на дочь. Мими тоже остановилась. Одинокая палочка, на которой она ловко держала кусок рисового пирога, неуклюже застыла в паре дюймов от ее губ. «Ты ешь, как дочь магистрата», — сказала Аки. И сложно было понять, что именно слышится в ее тоне, осуждение или восхищение. Просто привычка, поспешила оправдаться Мими. Учитель Лия, нам нравилось иногда обсуждать детали особенно неясных логограмм за обедом, и это было проще, если на пальцах нет жира. Дайкон Фиджи говорил, что... Дзоми осеклась, смутившись. Сперва она декламировала перед матерью поэзию Эму, а теперь еще и собирается цитировать Кона Фиджи. Девушка решительно сняла кусок рисового пирога с конца палочки, не обращая внимания, что он липнет к пальцам, и положила в рот. Опустив палочку, Мими намеренно положила ее так, чтобы она, вопреки всем правилам этикета, легла поперек своих товарок на столе. Мать кивнула и продолжила есть, но движения ее стали неловкими и неуверенными, как если бы она восседала вместе с дочерями господина Сыкру и Кигага, их землевладельца, за символической новогодней трапезой, которой хозяину полагалось почтить своих арендаторов. Дочери богача постоянно насмехались над грубыми манерами бедных крестьян. Мими замечала новые морщины на лице матери и новые заплаты на ее платье, и сердце дочери сжималось. «Как могу я поехать на городскую экзаменацию и бросить ее тут одну? Нет, я навсегда останусь с мамой». Девушка попыталась продолжить разговор, но когда Аки дипломатично отклонила ее комплименты угощению, «Ах, я уверена, что тебе в иных местах доводилось едать и получше», и попытку поинтересоваться здоровьем матери, в этом мешке с костями осталось еще много лет жизни, все темы оказались исчерпаны. После многих лет застольных бесед с Луаном Цзя о философии, инженерии, поэзии и математике Дзоми совсем позабыла, как разговаривать с мамой. Девушке стало ужасно стыдно. «Почему бы тебе не вздремнуть после еды?» – спросила Аки, нарушив неловкое молчание. «Я взбила подушки и постелила чистое белье». Судя по ее тону, она говорила с Мими как с гостьей, как с дочерью магистрата или ученого. «Я не хочу спать», — заявила Мими. «Я могу помочь тебе на огороде или по дому. Что нужно сделать?» Мать улыбнулась. «О, тебе эта работа покажется скучной. Мне нужно идти в дом господина Икигага и помочь его старшей дочери вырезать бумажных бабочек к ее свадьбе. Разве невесте не самой полагается это делать? Ну, у нее слишком толстые пальцы. Хотя она и всячески старается похудеть к великому дню». Мать и дочь захихикали. На миг показалось, что вернулись старые деньки, но потом Аки продолжила. «Я уже опаздываю. Если не приду в ближайшее время, хозяин добавит к моей плате еще 5 медиков. У Мими застыло лицо. Но разве Икигага может так поступать? Размер аренды ведь установлен договором. Аки сложила посуду в таз и начала мыть ее потрескавшимися пальцами, которые плескались в воде, как чешуйчатые рыбки. Господин Икигага говорит, что регент поднял налоги по приказу императора Рогина. Поскольку налоги отдельно в договоре не определены, всем арендаторам придется совместно платить их. Мими отказывалась это понять. Как может император, которому положено заботиться о народе, увеличивать налоги для беднейших из бедных? Вытирая тарелки, Аки продолжила. Но господин Икигага щедр, он предложил уменьшить мою долю налогов, если я стану помогать ему по хозяйству. Я исполняю в его доме обязанности служанки, поэтому ему нет необходимости нанимать ее, а я хотя бы в силах заплатить за аренду. При мысли, что мать вынуждена батрачить на хозяина, Мими сделалась дурно. «Мамуля, отдохни, я теперь дома и схожу вместо тебя. Прости, что меня не было так долго, но отныне тебе больше нет нужды страдать. Это ведь правильный поступок, да, уверена, Кон Фиджи одобрил бы его». Но Аки сложила тарелки в стопку и покачала головой. «У тебя теперь новое имя, Дзоми Кидасу. Ты больше не дочка простого рыбака. Что ты такое говоришь, мама?» Аки повернулась и положила руки на колени. «Помнишь историю про золотого карпа, который перепрыгнул через водопады Руфидзе и обратился в Дирана с радужным хвостом. «Ты тоже перепрыгнула через водопады, Мимитика. У тебя есть будущее, но оно не здесь, не со мной». Девушка закрыла глаза и вспомнила то время, когда они с Луаном парили на змеях без бичевы. Увидев однажды мир с такой высоты, сумеет ли она провести остаток жизни в крошечной хибарке из одной комнаты, на маленьком участке земли и тонкой полоски пляжа? Сможет ли она гнуть спину на хозяина ради того, чтобы сэкономить несколько медиков, после того как обсуждала философские концепции Сташкол? Вынесет ли скуку такого образа жизни после того, как познала безграничное разнообразие? «В твоей душе живет неугомонность», — сказала Аки. «Она была в тебе всегда, но теперь усилилась стократ». «Мама права», — подумала Дзоми. «Это больше не мой дом. Мне предстоит построить себе новый. Ты будешь гордиться мною, мама. Я подала заявку на городскую экзаменацию. Вот увидишь, я принесу тебе почет и богатство. Я позабочусь о том, чтобы ты каждый день ела белый рис, одевалась в шелка и спала по ночам на пуховой перине». Аки подошла и прижалась к Мими. Ей пришлось встать на цыпочки, чтобы погладить дочь по лицу. «Все, чего я хочу, дитя мое, это чтобы ты была счастлива. Ты держишь путь в открытое море, малышка, и мне жаль, что у твоей матери нет необходимых знаний или средств, чтобы помочь тебе. Какое мне дело до долгообразованного человека?» — подумала Мими. «С какой стати мне заботиться о жизни графа Мерисюса или господина Икигага? Для меня важны лишь те люди, которых я люблю». Мими обняла мать в ответ. «Я обеспечу тебе лучшую жизнь, клянусь». Глава 17. Сквозь занавес. Пан, третий месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. Дзоми Кидасу сказала правду, доложил Дафира. Кашима, не достигшие ранга Фира, собрали толпу перед дворцовыми воротами. Они били в гонги и распевали, требуя, чтобы эссе с великой экзаменацией были перепроверены новым составом жюри. Их выходки привлекли большое количество зевак и праздных прохожих. Куни сделал всем знак хранить молчание. Он прислушался. Не было слышно ни звона гонгов, ни песен, ни криков толпы, пусть даже приглушенных. «Я сказал, что так было», — капитан говорил смиренно, но в голосе его угадывалось довольство собой. Он выждал, пока восстановится тишина, словно рассказчик, желающий заинтриговать слушателей. Куни отвел в сторону нити раковин Каури, нетерпеливо подпрыгивающие на его короне, чтобы Дафира мог видеть лицо императора и прочесть по нему, что тот думает о попытке капитана нагнетать драматический эффект. Дафира поклонился и поспешил объяснить. «Я сказал бунтующим Кашима, что вы, Ринга, внимательно выслушаете их жалобу, но поскольку в таком многоголосии ничего не разобрать, вы предпочли бы получить общую петицию, подписанную наиболее толковыми учеными из их числа. Император Рагин лично изучит петицию, минуя императорского наставника Рути», — пообещал я и даже слегка подмигнул им при этом. «Возможно, вы даже удостоитесь личной аудиенции у его величества». Куни вернул завесу из раковин на место, чтобы скрыть улыбку. «Умно, Даф». Глаза у Дафира блеснули. «У меня был хороший учитель, Ринга. Даже императрица Джа и консорт Рисана не смогли полностью сохранить невозмутимость, услышав подобную реплику, а кое-кто из генералов и министров, давно служивших Куни, хмыкнул. Талант к ловким трюкам, который проявлял Куни в молодости, был всем хорошо известен». Дафира склонился перед Бзата Рути. «Я прошу у вас прощения, мастер Рути, но мне подумалось, что вы вряд ли захотите встречаться с этими избалованными детьми». Рути небрежно отмахнулся, давая понять, что ничуть не обижен уловкой капитана. «Погодите». Фиров спрыгнул со своего места у подножия помоста. «Папа, каким образом капитану Дафира Мира удалось погасить мятеж? Я не понимаю». Куни тепло посмотрел на сына, хотя глаза его скрывались под вуалью из раковин, а потом перевел взгляд на Тиму, на лице которого было написано такое же недоумение. Только Тера понимающе усмехалась, равно как и присутствующие в зале министры и генералы. Император сдержал тяжелый вздох. «Даф, пожалуйста, объясни все более подробно юному принцу». Дафира кивнул. «Принц Фира, как вы полагаете, что произошло среди ученых, когда я предложил им составить петицию и попасть на аудиенцию к императору?» Мальчик беспомощно развел руками. «Понятия не имею». «Подумай, Фира», — велел Куни с ноткой раздражения в голосе. «Ты становишься ленивым. Просто поставь себя на место ученых», — мягко вмешалась Рисана. «Припомни, как бывает, когда вы с друзьями затеваете игру в войну. Кто станет маршалом? «Я», — ответил Фира, еще более смутившись. Куни почти незаметно покачал головой. Фира часто играл с детьми министров и аристократов, обитающих в Пане, но, будучи сыном императора, разумеется, всегда верховодил и ему доставались лучшие роли. При таком раскладе не получишь достаточного опыта касательно того, как строится взаимоотношения между людьми. Опыта, столь необходимого политику, это следует исправить. Дафира ловко пришел на выручку принцу. Ваше высочество, бунтующие Кашима, весьма амбициозные ученые. Большая часть из них привыкла к роли самого умного мальчика, или в некоторых случаях девочки, и считает себя выше окружающих. Когда я обмолвился, что император примет петицию от наиболее толковых среди них, то все, понятное дело, сочли себя самыми достойными. А я еще подлил масла в огонь, намекнув, что лишь кто-то один удостоится личной аудиенции у императора. Это почти такая же честь, как стать паном Иджи. В глазах Фира мелькнула искорка понимания. Выходит, между ними началась драка за то, кто из них самый достойный. Он злорадно потер руки, досадуя, что пропустил такое захватывающее зрелище. Дафира кивнул и пояснил. Но они ученые, ваше высочество, поэтому их схватка, как бы это лучше выразиться, не слишком похожа на борцовские поединки между солдатами. Бьюсь об заклад, они соревнуются, кто процитирует больше туманных мест из Кона Фиджи, хмыкнул Фира. Тиму укоризненно посмотрел на него, указав глазами на Дзатарути, который сделал вид, что ничего не заметил. «Ну да, что-то в этом роде», — подтвердил Дафира. Затем они принялись поправлять друг у друга грамматические ошибки, потом выискивать ошибки в поправках и указывать на неточности в поправках к поправкам. Один Кашима начал отпускать ироничные замечания насчет акцента, с которым были процитированы наэма-эпиграммы, другой указал, что в речи его оппонента присутствуют анахронизмы. «Я предоставил им какое-то время поупражняться в том же духе, пока они не раскраснелись, а в горле у каждого не пересохло от этой говорильни. Тогда я подсказал ученым, как попасть в лучшие таверны пана. Там они будут спорить и ругаться до конца дня». Кашима унесли с собой гонги, а остальная толпа либо устремилась за ними, дабы и дальше смотреть бесплатное представление, либо рассеялась. Все в точности, как сказал однажды Раджи, «Дагида Салусмака Джуакин Мадюман Викрулуф и Юлахута, на Юлоту Румаганкен Дакру Крутидала», добавил Куни. «Если 10 ученых затеют мятеж, они будут целых 3 года спорить о том, какое название дать своей партии». Фир расхохотался так, что даже закашлялся. «Мне сдается, каха-каха, что ты бы хорошо вписался в их компанию, то-то тика», обратился он к старшему брату. Тиму переминался с ноги на ногу, залившись краской от смущения, ибо был не способен подобрать остроумный ответ. Тра обратила внимание, что на лицах пана Мэджи после этой насмешки в адрес их собратьев-испытуемых появилось смущенное выражение. Она перестала улыбаться и обратилась к Дафира. «Спасибо за находчивость, капитан Мира. Уверена, отец благодарен вам за то, что вы сумели развеять временную вспышку недовольства среди уважаемых ученых, этого костяка имперской бюрократии, не причинив никому вреда. Эти люди – истинное сокровище дара». Принцесса склонилась перед Дафира в джире, а капитан отвесил ей глубокий поклон, тоже посерьезнев. Лица Тиму и пана Мэджи разгладились. Куни обвел зал довольным взглядом. «Я непременно поговорю с соискателями, как только те выберут полномочных представителей. Ставки на экзаменах высоки, и вполне объяснимо, почему непрошедшие испытания так разочарованы. Но я удовлетворен тем, что система экзаменаций безупречна, а потому сумею убедить недовольных внять гласу разума». Дзо Микидасу, молчавшая во время обмена репликами между капитаном Мира и детьми, теперь подала голос. «Вы можете успокоить недовольных Кашима сегодня, отвлекая их, но исконная проблема – несправедливость экзаменов – тем не менее остается». Это напомнило присутствующим в большом зале для приемов, что дворцовая экзаменация все еще продолжается. Дафира удалился в боковую часть помещения, детей успокоили и усадили, а Куни приосанился и снова сосредоточил все внимание на Дзоми. «Ты говорил о том, что отобранные эссе склонны отражать вкусы Академии Генпина в Хане», сказал император. «Допускаю, что это справедливая критика. Однако другим областям дара требуется время, чтобы достичь того же уровня образованности, как в Хане. Это еще не все, Ринга». Дзоми покачала головой. «Даже если во всех провинциях дара возникнут академии, как в Гинпине, экзамены так и останутся нацеленными вовсе не на отбор талантов. Вспомните про Кашима, которых капитан с легкостью ввел в заблуждение своей уловкой. Это узколобые болваны, зазубрившие 10 тысяч логограммана и полагающие, будто выучили все, что нужно знать. Подобная бедность духа не может вести к истинной красоте, изяществу или богатству мысли. От такого напора Куни на миг лишился дара речи, но тут вмешалась Рисана. Дзоми Кидасу, у тебя, как видно, имеется иное мнение относительно того, что стоит называть красотой, изяществом и богатством мысли. Девушка кивнула. Мастер Рути говорит о силе убеждения на основе примеров, взятых из жизни, но жизнь его учеников настолько отличается от жизни большинства подданных императора, насколько существование растущей в горшке розы отличается от существования одуванчика в полях. Один из выдержавших великую экзаменацию рисует картину мира, в котором его семья снова обладает полнотой власти в королевстве. Другой мечтает об идеальном мире, в котором все законы и налоги направлены на то, чтобы позволить его семье накапливать состояние. Они облачают свои видения в цитаты из мертвых философов, но все, что вижу я, это уродство и лицемерие. Посмотрите на этих людей. Дзоми указала на остальных панамыджи. Ни одному из них не приходилось работать ради того, чтобы было что съесть на обед, и ни один не упрашивал распорядителя обязательных работ об отсрочке. Лицо Кунигару, скрытое занавесью из позвякивающих каури, исказилось. Я сомневаюсь, что кто-то из них способен отличить колос сорга от колоса пшеницы или определить, сколько весит рыба, пойманная за день в заливе Гаинг, продолжала девушка. Они ни разу не покрывались потом от дневных трудов и не знали кровавых мозолей на руках, которые появляются, когда машешь серпом или выбираешь сети. Ваше Величество, кто-нибудь из коллеги адвокатов говорил вам, что политика увеличения налогов на купцов ведет в конечном итоге к тому, что страдают крестьяне, которым эти меры призваны помочь. Куни мотнул головой. Когда повышают налоги на торговцев, которые, как справедливо заметила императрица, норовят также стать крупными землевладельцами, те перекладывают подать на арендаторов, усугубляя тем самым их бремя. Это задумывалось не с целью. Я знаю, что так не должно было случиться. Однако случилось, например, с моей матерью. Вы можете издавать соответствующие эдикты и вести определенную политику, но в деревнях богатые творят, что хотят, а беднота вынуждена подчиняться. Голоса простых людей не слышны в этих стенах, поэтому вы не в состоянии понять их нужды. Я не всегда был императором Дара, тихо проговорил Кунигару. Когда-то я был мальчиком, который стоял на обочине дороги, глядя на процессию Мапидры, и гулял по рынкам Бзуди, искушаемый соблазнами, но лишенный возможности что-либо купить. Случались дни, когда я не знал, где сяду за стол в следующий раз. Тем больше оснований самому взвешивать рыбу, вместо того, чтобы верить в донесения, составленные в личных интересах, в вымышленные модели или вдохновляющие иллюзии. Куни собирался сказать что-то в свою защиту, но Дзоми не дала себя перебить. «Поглядите на них», — она обвела рукой панамыджи. «Они все мужчины. Может, вы и открыли для женщин доступ на государственную службу, но среди прибывших в пан на великую экзаменацию Кашима насчитывается всего лишь пара дюжин женщин, и только единицам из них удалось достигнуть ранга фера. Что знает ваша коллегия адвокатов о красоте, ценимой женщинами, но не предназначенной для удовольствия мужчин, или о тяготах женщин, вынужденных растить детей, будучи лишенными преимуществ, которые есть у мужчин, или о причинах, по которым многие из них торгуют собой в домах Индиго? А известно ли вам, почему для великого множества женщин узы брака ничем не лучше рабских пут? Рисана не смогла удержаться от одобрения и энергично кивала в такт словам Дзоми. Ей вспомнилась жизнь, какую она вела с матерью до встречи с Кунигару. В душе Рисана корила себя за то, что целиком погрузилась в дворцовую канитель и мало старалась облегчить участь тех, кто живет сейчас так, как раньше жила она. И то, что вдохновенно говорила сейчас эта молодая женщина, ей определенно нравилось. Способны ли ваши фера иначе как с презрением слушать песню рыбака, сочиненную на его родном наречии и состоящую из простых и грубых слов? Продолжала Дзоми. Способны ли эти люди оценить любовь и талант, вложенные дочкой крестьянина в фигурку прыгающего карпа, которую она вырезала из кусочка бумаги, оставшегося от кулька с жареными орешками? Какой урок вынесут они, да и вы тоже, из опыта жизни простого народа? Вы забыли. Нельзя отказываться выходить в море только потому, что знаешь, что невозможно выловить из него всю рыбу», — не сдержавшись, воскликнул император. Но тут же спохватился и продолжил более спокойно. До эпохи Мапидры управленческий аппарат одних государств состоял из наследственной аристократии, тогда как в других к отбору на государственную службу допускали только владеющих землей. Именно Мапидра сделал экзамены доступными для всех мужчин, хотя не отрицаю, порой его судьи брали взятки. Я расширил допуск для всех желающих, вне зависимости от пола или общественного статуса, и упрочил беспристрастность жюри, поскольку ввел единые вопросы для испытуемых и общие критерии оценки по всей стране. Пусть мои экзаменации несовершенны, но разве они в любом случае не лучше других, тех, что были прежде? Ринга, я никоим образом не хочу вас оскорбить, но вы сейчас говорите, как рыбак, который привез целый трюм тухлой рыбы и смеется над другим рыбаком, у которого тухлой рыбы оказалось еще больше. Идеала нельзя достичь за краткий промежуток времени. Лестница императорских экзаменов не способна обеспечить восхождение всем мужчинам и женщинам, обладающим талантом, однако она дает лучик надежды для всех слоев населения. Вот ты, например, происходишь из семьи издольщика, не имеющего никаких связей, и тем не менее стоишь сейчас среди самых уважаемых ученых дара. Ты – живое оправдание той веры и тех чаяний, которые я возлагаю на новую систему. Я едва ли могу служить удачным примером, – возразила Дзоми. Мне посчастливилось учиться у наставника, которого мало кто способен себе позволить. А когда вдруг показалось, что я упустила свой шанс принять участие в экзаменах, мне на выручку пришли незнакомцы. Везение – не та вещь, на которую стоит полагаться. При всей гордости, которую испытывал за ученицу Луан Цзя, ему приходилось скрывать свои чувства. Дзоми решила пройти испытание исключительно благодаря собственным заслугам, и он ни при каких обстоятельствах не мог раскрыть тайну их отношений. «Ты оперившийся орел, устремляющийся в небо. Ты подросшая черепаха, ныряющая в море. Тогда разве не воля богов проявилась в том, чтобы ты возвысилась над другими?» — спросил Куни. «Я вознесся на трон дара в результате удачного стечения обстоятельств, сочетания труда и удачи, и, пожалуй, слепой случай играет в нашей судьбе большую роль, чем мы готовы признать. Это мудрость отчаяния, Ринга. Вы же уверяете, что ищете настоящие таланты, а ваша система экзаменов – это похоже на человека, который ищет жемчужины, ныряя только с пирса, лишь потому, что ему так безопасно и удобно. Притом человек этот твердит, что в результате случайного движения приливов и отливов в руки непременно попадут жемчужины огромной ценности». После подобного заявления в большом зале для приемов надолго воцарилась тишина, а потом голос неожиданно подал принц Фира. «Послушать тебя, так ты просто завидуешь, что другие соискатели богатые, а ты нет. Но их семьи, чтобы скопить богатство, трудились не меньше твоей, и почему бы теперь детям не воспользоваться преимуществами, которые дает обеспеченная семья?» Рисана и Куни посмотрели на мальчика. Консорт хотела уже сделать сыну выговор за то, что он посмел заговорить на официальном мероприятии, но Куни знаком остановил ее. «Полагаю, с одной стороны это верно», — сказала Дзоми. «Но если взглянуть на все с другой стороны, позвольте, я попробую объяснить». Она отошла в сторону, встала перед Бзатарути и поклонилась. «Могу я на время позаимствовать их?» — спросила девушка, указав на штабель деревянных шкатулок, в которых хранились экзаменационные эссе. «Как вам известно, представление я не приготовила, поэтому приходится импровизировать». Удивленный Рути кивнул. Дзоми взяла 4 шкатулки, вернулась на место и выставила их в ряд на полу. Потом опустилась на колено, скрыв шкатулки за полой мантии, и, судя по всему, разложила в них что-то. После чего встала, открыла шкатулки взглядом присутствующих, отошла и встала позади них. «Я поместила в эти шкатулки скромный подарок для вас», сказала Дзоми, поглядев по очереди на Тиму, Тру, Фира и маленькую Фару. В одной из них лежит кусок тысячеслойного пирога, сдобренного сладчайшим медом и начиненного семенем лотоса. Остальные 3 пустые. Каждый из принцев и принцесс вправе выбрать по шкатулке. Давайте положимся на удачу. Тот, кому достанется тысячеслойный пирог, не обязан делиться с братьями и сестрами. А те, чьи шкатулки окажутся пустыми, не должны жаловаться, что остались без десерта. Согласны вы на такие условия? Ну, протянул Фира. «Это нечестно», — резко и совсем по-детски заявила Фара. «Мы должны делиться». «Почему нечестно? Я не сделал ничего плохого», — сказал Фира. С какой стати я вдруг получу пустую шкатулку? Дзуми посмотрела на него. До своего рождения мы все, всего лишь возможности. Миг собственной инкарнации мы не контролируем, а потому можем появиться на свет сыном императора или дочерью крестьянина. Завеса поднимается, мы входим в мир и обнаруживаем, что держим в руках шкатулку, которая определяет нашу судьбу безотносительно к нашим способностям. Тем не менее великие философы неизменно утверждают, что наши души весят одинаково в глазах Отца Мира, Тасалуа, и будет в высшей степени странно, если заложенное в нас чувство справедливости, возвращенное наставлениями мудрых, окажется не в силах сравниться с чувством справедливости четырехлетнего ребенка. Фира залился краской, но ничего не ответил. На выручку ему неожиданно пришел принц Тиму. «Это всего лишь софистика, Дзоми Кидасу». Девушка холодно посмотрела на него. «Ты неверно толкуешь классических философов», — продолжил принц. «То, что наши души равны в глазах Отца Мира, еще не означает, что все мы должны обладать равным имуществом. Мудрецы учат, что мужчины и женщины рождаются в разных сословиях, но каждый из нас обязан играть свою роль в гармоничной пьесе мира. Ты говоришь так, будто быть крестьянином плохо, но ведь в достойной бедности также есть благородство. Ты утверждаешь, будто королем быть хорошо, но королевские заботы велики настолько же, насколько его богатство. Ни один из нас не рождается, будучи лучше другого. Каждый обязан стремиться преуспеть в выпавшей ему доле. Не все предпочитают тысячеслойный пирог. Вот в чем истинная мудрость. Понимаю, промолвила Дзоми. Принц Тиму, ты ведь не будешь возражать, если я съем тысячеслойный пирог, а тебе дам просто облизать обертку? Да и вообще, почему бы нам не поменяться местами, чтобы я могла претерпевать тяготы твоей жизни во дворце, а ты сполна насладился благородной бедностью в моей глинобитной лачуге? Настал черед Тиму лишиться дара речи. Ты, императрица Джа, с лицом словно бы изо льда, посмотрела на Дзоми. Тиму, ни слова больше. Так в которой шкатулке лежит тысячеслойный пирог? Спросила Фара, не сводившая глаз с ящичков. Можно мне посмотреть? Дзоми кивнула. Фара открыла первую шкатулку. Там ничего не было. Можно мне еще раз попробовать? Девочка посмотрела на Дзоми, и та снова кивнула. Малышка открыла вторую шкатулку, потом третью и, наконец, четвертую. Все они оказались пустыми. Где же пирог? Его никогда и не было. Фара воззрилась на нее. Но ты же говорила, что был. Для большинства талантливых людей дар императорской экзаменации оказалась таким же пустым обещанием. У тебя явно есть предложение, которое ты не изложила в своем эссе, промолвил Куни. Пожалуй, настало время огласить его. Луан Цзя пристально смотрел на Дзоми, и на лице его отражалась озабоченность. Но Дзоми отказывалась встречаться с ним взглядом и спокойно взирала на императора. «Я предлагаю полностью отменить на экзаменациях использование логограммана и классического ана». Голос ее звучал уверенно и ровно. «Работы должны писаться только при помощи букв зиндерии на родном языке». Куни застыл как громом пораженный, а вместе с ним все присутствующие министры, генералы и аристократы. В большом зале для приемов установилась такая тишина, что единственным звуком был ропот далекой толпы. Затем среди министров послышались удивленные возгласы, а кое-кто начал хмыкать. Тера ловила каждое слово молодой ученой. Никогда еще не слышала она ничего более смелого и оригинального. Дзоми была подобна молнии, озарившей темное небо. Девочка не верила, что можно вдруг взять и перевернуть мир, показав его так, будто все бывшие раньше не имеют значения. «Определенно ты», — начал было Куни. «Бред». Рути даже не заметил, что перебил императора, или же в сердцах не придал этому значения. «Упразднить логограммы классического ана — это все равно, что упразднить грамотность. Это неправда. Ребенку требуется всего лишь месяц, чтобы выучить буквы зиндери и начать складывать их на родном языке. Тем не менее мы считаем использование одних лишь букв зиндери неприемлемым и тратим годы учебы, чтобы зазубрить мудреные слова философов ана, и перелицовываем свои мысли по их лекалам. Школы, где обучение построено вокруг логограмм, могут посещать лишь те, кому нет нужды жить плодами собственного труда. Доводы, имеющие ценность в такой системе, являются окаменевшими, безжизненными, ориентированными на прошлое. Если мы отбросим нужду в логограммах она и станем записывать мудрость нового века на понятном всем языке исключительно при помощи букв зиндери, это приведет к такому расцвету учености в Дара, что у вас появится гораздо больше возможностей найти столь нужные вам таланты. Вместо того, чтобы искать жемчужины на мелководье близ причалов хана, вы забросите сеть глубоко и широко, через весь океан. Я вовсе не призываю к полному отказу от логограмм. Я прекрасно сознаю их достоинства, которые заключаются в красоте и литературной выразительности, в поддержании связи с минувшим, в их способности служить средством общения для людей, говорящих на разных языках, в умении образно представить картину мира, обещающую радость и уют. Но цена, которую они налагают на экзаменацию, чересчур высока. Я люблю логограммы не меньше вашего, может, даже больше, но если мы просто что-то любим, еще не означает, что надо упорно держаться за это, когда обстоятельства переменились. Пришло время оставить старые механизмы и перенастроить умы дара. Большой зал для приемов взорвался голосами недовольных и спорящих. Ничего, подумалось Бзоми, все не так страшно. Только бы теперь моя тайна случайно не открылась. Глава 18. Наследник для империи. Пан, третий месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. В задней части дворца, за стеной, отделяющей залы для приемов от частных покоев императорской семьи, располагался сад, равный по размеру среднему крестьянскому наделу. Он не считался большим по стандартам древних королей Тира, зачастую имевших частные охотничьи угодья и морские курорты, занимавшие тысячи акров земли, но этот сад был хитро устроен и отражал вкусы императорской семьи. Западная часть его принадлежала императрице Джа, засадившей свой участок прекрасными цветами и полезными растениями. Все сорта хризантем и розы любых оттенков цвели в облицованных кораллом и обсидианом горшках, выставленных концентрическими кругами, которые отражали форму соответствующего цветка. На холодное время года горшки можно было без особого труда перенести в оранжерею. На зарешеченных грядках росли целебные травы из всех уголков дара. Каждый квадратик был снабжен ярлыком с названием, местом происхождения и предупреждением, если растение было ядовитым. В центре возвышался сарайчик, построенный на манер аптекарской лавочки в Кокру, как будто его перенесли сюда прямо с улиц Дзуди. Восточная часть сада была отведена консорту Рисани, которая предпочла устроить там лабиринт из густых ухоженных зарослей кустарника, камней из глубоких озер, покрытых морщинами и отверстиями, так что они напоминали огромную губку, коралловых полипов из моря, а также прудиков со стайками цветных карпов, где солнце отражалось в безмятежной воде. Тут и там росли травы, известные своим свойством туманить мозг. Иногда консорт Рисана развлекала детей, устраивая им представление с дымом, превращая лабиринт в волшебную страну, населенную дружелюбными бессмертными существами, готовыми дать мудрый совет, а также мифическими чудовищами, которые веселили ребятишек приступами испуганного хохота. Но лишь немногим избранным разрешалось посещать ту часть сада, которую все считали центральной, отведенную лично для императора и устроенную особенно любопытным образом. После завершения дворцовой экзаменации принцы и принцессы задержались в большом зале для приемов, с интересом наблюдая, как все повелители дара покидают зал согласно рангу и старшинству, словно исполняя некий сложный танец. Честно говоря, детьми в немалой степени руководило желание отсрочить неизбежную выволочку со стороны императрицы Джа и учителя Рутиза вмешательство в ход церемонии. Наконец им настало время уйти, чтобы вернуться на семейную половину в задней части дворца. Все четверо миновали охраняемую дверь в стене спокойствия, пересекли маленький арочный мост, который был переброшен через узкий ручей, текущий с запада на восток, и служил границей между официальной частью дворца и личными покоями, и вошли в сад. Слева простиралось затопленное поле, которому по весне предстояло стать рисовой плантацией. Справа находились участок, отведенный под тара, и фруктовый сад, увитый виноградными лозами. Если не знать, что находишься в саду императора, легко можно было бы вообразить, что ты оказался на ферме в Кокру. Тут был даже человек в традиционной для Кокру крестьянской одежде. Белые штаны из длинных полос мешковины, соломенная шляпа с широкими полями, защищающими от солнца лицо и шею, тонкая роба с подоткнутым за пояс подолом, чтобы не мешать свободе движений. Мужчина тащил на коромысле два ведра воды, направляясь от ручья к плодовому саду. «Ринга», — окликнул его Тиму, — «ваши покорные дети выражают вам свое уважение». Человек в соломенной шляпе остановился, медленно, чтобы не расплескать воду, повернулся и улыбнулся детям. Это действительно был Кунигару, император Рагин, повелитель островов Дара. Хотя по роду занятий Фасаинарагару были крестьянами, Они являлись собственниками земли, а не издольщиками. Когда Куни был еще маленьким, их семья перебралась в город Бзуди, а ферму сдала в аренду, чтобы поддержать деньгами другие деловые начинания. О жизни на ферме у Куни остались самые смутные воспоминания. Но когда Куни сделался императором, а особенно после смерти отца, крестьянский труд стал для него своего рода хобби, которому он самозабвенно предавался в дворцовом саду. Вероятно, таким образом Ринго хотел почтить корни своей семьи, а также экономическую основу, на которой стоит весь Дара. «Идите подсобите мне», – велел император, – «я покажу вам колосящуюся троистручковую фасоль». «Высокоуважаемый и почтенный родитель», – ответил отцу Тиму, – «это чрезвычайно лестное предложение, которого я не достоин. Ваша забота о благосостоянии беднейших подданных Дара беспримерна. Опуститься до работ по добыванию пропитания с земли сродни тому, как если бы Крубин стал вести себя словно простая креветка. Познавая на опыте жизнь простых людей, государь способен более тесно прочувствовать свою связь с народом. Как справедливо заметил однажды Конфиджи, единственный истинный мудрец. Ладно, ладно, Тиму, перебил его Куни. Он все еще улыбался, но в его взгляде появился намек на раздражение. Скажи проще, я занят, спасибо, но нет. Мастер Рути обмолвился ранее, что хотел бы преподать своему нерадивому ученику некий важный урок. Я оказался в сложном положении, разрываясь между необходимостью подчиняться отцу, повелителю империи и созидателю моей плоти, и учителю, повелителю страны знания и созидателю моего разума. «Ступай, ступай», — произнес Куни, сделав рукой такой жест, будто отгонял назойливую муху. От этого движения коромысла у него на плече колыхнулось и из ведер выплеснулось немного воды. «Премного благодарен вам за милостивое разрешение, Ринго». Тиму поклонился и умчался прочь. Куни хмыкнул, но в глубине души огорчился. «Я ведь прекрасно понимаю, сынок, что ты считаешь ниже своего достоинства копаться в грязи и заниматься физическим трудом, потому как буквально трактуешь слова Конфиджи, который говорил, что от грязной работы ум делается грязным. Иногда я сомневаюсь, что читать так много книг действительно полезно. Ну почему ты совсем не похож на меня? Как насчет тебя, Хадатика?» Обратился он к Фира. «Папа, я занят. Спасибо, но нет». Куни расхохотался, отчего из ведер выплеснулось еще немного воды. «Понятно. И чем же ты занят? Капитан Мира обещал встретиться со мной и рассказать, как ему удалось убедить тех ученых пойти пить, вместо того чтобы бунтовать. И еще я хотел расспросить тетушку Гин и дядю Тыку насчет легенд про Гегемона». Куни кивнул и махнул рукой, отпуская младшего сына. «Фира очень похож на меня в детстве, только слишком уж увлечен романтикой подвига и войны. Он привык жить вольготно, и ума не приложу, где и как предстоит ему научиться необходимому терпению». Наконец он обратился к дочерям. «А вы, Рататика и Адатика, что скажете? Вы тоже заняты? Мне нравится играть в грязи». Взвизгнула Фара и подбежала, чтобы обнять отца. Малышка двигалась так проворно, что Куни не успел поставить ведра на землю, когда дочка обхватила его за ноги, а потому расплескал еще немного воды. Затем девочка отпустила его и весело зашлепала по незасеянному рисовому полю, не обращая внимания на то, что ил и вода пачкают ее нарядное платье. «Отец», — Тера подошла и склонилась перед ним в джире. Она посмотрела на ведра. «Думаю, нам следует вернуться к ручью и наполнить их заново». «Ты права», — кивнул Куни. «Из-за твоих братьев и сестры я расплескал большую часть воды». Он опустил коромысло, снял с него ведра и передал одно Тере. Отец с дочерью пошли к ручью и наполнили ведра. Ступающей за Куни Тере было тяжело нести свою ношу, и, поскольку вода в ведре раскачивалась в такт шагам девочки, часть ее переливалась через край. «Ну-ка, давай помогу», — сказал император. Он наклонился, поднял маленькую дощечку и запустил ее плавать посередине ведра Тыры. «Попробуй теперь». На этот раз, хотя тяжелое ведро продолжало раскачиваться, дощечка мешала образовываться волнам, и вода больше не выплескивалась. «Быть правителем очень похоже на то, как нести ведро с водой», — изрек Куни. «Всегда есть соперничающие силы, грозящие образовать волны, и задача правителя – найти способ уравновесить эти разные силы так, чтобы они не выходили из-под контроля. Тогда и земля будет полита, и народ сыт. Почему просто не поставить ведро, ведь тогда и вода в нем волноваться не будет?» – спросила Тера, тяжело отдуваясь. «В таком случае вода у нас в ведре останется мертвым грузом, а на земле ничего не вырастет. Движение вперед принципиально важно, Рататика, перемены, это единственная постоянная величина. Тра не могла удержаться от мысли, что этот разговор предназначался для ее братьев. Но она радовалась, что переживает этот миг вместе с отцом. Ей всегда нравилось слушать, когда он говорил о политике и экономике, но Куни неизменно останавливался, если дети выражали желание побыть с ним, хотя Тра старалась не беспокоить его лишний раз. «И много людей давит на тебя, отец, столько, что и не счесть. Аристократы хотят независимости, а гражданские министры – единообразие. Члены коллегии адвокатов стремятся обрести больший вес в политике, а генералы – получить больше денег, чтобы платить солдатам. Ветераны требуют еще земли для наделов, а купцы – увеличение расходов на борьбу с пиратами и назначение толковых магистратов. Крестьяне нуждаются в помощи для ирригации и мелиорации земель. Ну и разумеется, каждый хочет, чтобы налоги в казну увеличивались за счет соседа. Я как воздушный змей, которого треплют налетающие с разных сторон ветры, и все, что мне удается, это с трудом удерживаться на лету». Тра представила отца парящим в воздухе, как в легендах про Гегемона, и почувствовала прилив нежности. Причем к этому чувству вовсе не примешивалась жалость, Тре просто странно было слышать, что ее отец, казавшийся всегда таким уверенным в себе, на самом деле не всемогущ. «Хорошо, что у тебя есть много мудрых министров и генералов, способных дать толковый совет. К сожалению, они ведь видят только отдельный кусок, а не весь пирог целиком, и зависит от меня, ибо я должен поддерживать между ними равновесие. Вот почему, Рататика, я соорудил себе корону таким образом, чтобы она скрывала лицо и люди не могли видеть его выражение, пока я силюсь принять решение. Половина моей работы состоит в том, чтобы скрывать, что именно я думаю, и тем самым не позволить слишком откровенно манипулировать императором Дара». Когда они добрались до овощных грядок, Тра вооружилась ковшом, сделанным из разрезанной пополам тыквы, и стала под руководством Куни бережно поливать ростки и побеги, только-только проклюнувшиеся из почвы. «Рататика, тебе известно, почему мы не сажаем овощи вместе с рисом или не перемежаем виноградники с плантациями Тра? Если бы этот вопрос задали Тиму, он бы ответил, что причина заключается в необходимости держать каждое растение среди ему подобных, дабы обеспечить им естественное место в цепи мироздания. Афира наверняка бы сказал, это чтобы помешать растениям передраться друг с другом. Но Тра догадывалась, что здесь все гораздо сложнее. Отец предложил ей некое испытание. Она осмотрела императорский сад, разбитый на первый взгляд вроде бы довольно бестолково. Участок под рис имел неправильную форму. Плантация Тра была такой маленькой, что с нее можно было собрать плодов всего лишь на пару трапез. Огород представлял собой мешанину грядок с бобами, дынями и листовыми овощами. А за огородом располагалась заросшая травой поляна, на которой в изобилии росли полевые цветы вроде одуванчиков. Ни один настоящий крестьянин не устроил бы так свой надел, верно? Она обошла сад, разглядывая его с разных сторон. Хотя Тра гуляла здесь бесчетное число раз, а иногда даже внимательно все осматривала, девочка никогда не отдавала себе отчета, что, ага, вот в чем дело. Контуры наделов, отведенных под разные растения, напомнили ей очертания островов Дара. «Потому что разные растения требуют разной подкормки и разного количества воды», — ответила она осторожно. «Рисовое поле должно быть затоплено, тогда как виноградным лозам требуется много воздуха и мало влаги. Даже дикие растения входят в твои владения, а у них свои нужды». Куни кивнул, заметно довольный. «Для разных областей требуется различная политика». У Тры радостно забилось сердце. «Я была права. Независимость, данная знати, это эксперимент. Возможно, выращивая новое растение, лучше попробовать посадить его на разных грядках в разных областях и посмотреть, где ему понравится больше», — промолвила она. Куни рассмеялся. «У моей дочери явный талант к земледелию и, быть может, не только к нему. Мне стоит почаще приходить и помогать тебе по хозяйству. Буду только рад», — сказал Куни, а после паузы добавил. «С твоей стороны было очень умно помочь панам Иджи и мастеру Рути сохранить лицо после того, что сделал капитан Мира на дворцовой экзаменации. Вот если бы твои братья были такими же сообразительными». Ты разорделась, польщенная комплиментом. «Что ты думаешь о предложении Дзоми Кидасу?» — спросила девочка, желая узнать, каковы взгляды отца в отношении ее протеже. Куни с интересом посмотрел на дочь. «Ты с ней знакома?» «Нет, но она была так убедительна». Куни продолжал сверлить ее взглядом, но предпочел не развивать тему. Некоторые семена дают всходы только в том случае, если почва должным образом подготовлена. Пояснять свою мысль он не стал. Тера размышляла над ответом, продолжая поливать огород вместе с отцом. Тук, ковшик коснулся дна ведра и вернулся пустым. Тера встала и утерла лоб рукавом. «Сходим и принесем еще воды», — Куни посмотрел на ее покрытое потом личико, и черты его смягчились. «Вполне достаточно, ты и так здорово мне помогла. Девочкам ни к чему потеть и покрываться загаром. Возьми Адатику и поиграйте в тени в маминой части сада». Тера уставилась на него, закусив нижнюю губу. Потом, собравшись с духом, встала очень прямо и спросила: «Отец, разве ты говорил королеве Гин во время войны, что ей не стоит потеть и загорать?» На миг на лице Куни застыло нечто среднее между удивлением и смущением. Затем он расплылся в улыбке и поклонился дочери. «Мои извинения, принцесса Тера. Сила может рядиться не только в мужское платье, но и в женское тоже. Я не собирался оскорбить ваше высочество, но вы правы. Мои слова были необдуманными. Характером вы пошли в мать, и это к лучшему». Ты расклонилась в глубоком джире. «Мой отец, повелитель, обладающий широким умом. Они как раз готовились вернуться с пустыми ведрами обратно к ручью, когда на некотором отдалении вдруг раздался приветственный оклик. Луан, ты что это тут делаешь?» Обернувшись, Куни и Тера увидели Ринакоду, имперского секретаря предусмотрительности, пересекающего арочный мост. Обращался он к Луану Цзя, который стоял под мостом и словно бы пытался слиться с опорой. Луан вышел из тени моста и поклонился. «Мои извинения, Ринга. Я не хотел вмешиваться в минуту вашего личного общения с детьми». «Вмешиваться?» — вскричал Рин. «Да ты ведь почти член семьи, хотя и отсутствовал слишком долго. Попозже мы просто обязаны опрокинуть за встречу по меньшей мере 6 кубков вина. Осмелюсь сказать, в эти дни коллекция напитков у меня стала много лучше, и мне жаль, что нам не удалось поговорить по душам со дня твоего приезда. Во время твоего отсутствия моим людям пришлось несладко, пока они приглядывали за тобой, исключительно в целях защиты. Потому как ты похож на исчезающую в море черепаху. Объявишься на пару дней в каком-нибудь городе, а потом пропадешь на долгие месяцы.